Алло. Да. Слышь, старая, ты в курсе, какой день сегодня? Чего, какой тебе день? Какой тебе Да нужно? ты чё, не в курсе? Сегодня Мортал 10 вышел. Давай быстро... Мортал 10 вышел, быстро в Steam заскочила. Давай скачивай, рубиться будем. Чего будем? Рубиться будем, давай Мортал 10 скачивай, быстро, блин. Я тебя чё, ждать Хуйню долго? не парь, а то сейчас милицию вызову. Давай, портал 10 скачивай. Ты в курсе, там хищника добавили? Пошел нахуй, Там сука, хищника филист ебаный. добавили. Сейчас Тремора. милицию на вас вызову. Да какой милиция? Давай скачивай. Обыкновенную милицию. Нет, ты, наверное, все-таки не расслышала. Мортал, понимаешь? Мне хуй с ним, с чего там вышло. Ну ты даешь, старая. Чем занимаешься Я весь день? с тобой никакие дела не имела, сука рваная! Ты чем занимаешься вообще? Ты чё, не в курсе, чё за мортал? Чем я занимаюсь? Какое твое дело до моей жизни, паскуда? Давай, мортал, иди скачивай. Хуй свой скачивай! Малафью! Высвобождай из хуя своего! Не, ну серьезно. Заходи Иди нахуй, А сука, слушай, не скажи, приебывайся к старухам! Посажу! 15 лет дадут, блядь! ты будешь со Стима? Ты будешь в Стиме покупать или с торрента скачивать? За хулиганство 15 лет сейчас дают. Не, я тебя сейчас спрашиваю, ты будешь в А у Стиме меня покупать или... свидетели есть, Ты в ебаный курсе? в рот. Ты в курсе подорожал, короче. Иди ты нахуй, Он чё как... там подорожал, у Как... меня не ебёт. Он как вышел и в тот же день подорожал сразу же, потому Кто что вышел? Твой хуй из фарток вышел. предварительные оценки повысились, ну, тестеры оценили очень высоко и поэтому решили еще, короче, дороже продать. Чего продать-то? Тебя? Ну, в общем, ты проебалась, потому что надо было предзаказ делать. Ну, предзаказ надо было делать, заранее покупать. На что? Ёбаный пада, на что? Мортал, 10-й. Иди ты нахуй, блядь, паскуда, чтоб ты сдох, я тебя, сука, посажу! Вот, давай рубиться там охуенно. Ты, сука, у меня два Порубишь, высших, меня не добьешь меня. проебешь, паскуда! Давай, скачивай. Ну, бабуль, кто затащит, Скорпион или Сабзира? Пошел нахуй, мне твоя азбука не нужна. Скорпион или Сабзира? Какая азбука? По старухам бьешь, сука рваная. Так Скорпион или Сабзира? Давай, думай. Иди нахуй. А кто, Эрмак или Рептайл? Давай, ну за кого играть-то будешь, бабуль? Не собираюсь, нахуй ты мне нужен. Играть я буду, Давай, паскудина. скачивай, блин. Не, Иди ну, не, нахуй, ну ладно, сука ебаная в рот, паскуда! пошутили и хватит, давай, Ты в блин. какой, сука, квартире живешь? Мне тебя 218-я, Чтоб мне долго милиции тебя ж... прислать, где Мне... живешь? 218-я, мне тебя долго ждать-то? О, бандитская квартирка! Я вас, блядь, на Петровке на учет поставила! Так мне тебя долго ждать, нет?